Глава 37. Дэйн. «Так значит, тебя спасла Валерии? Та самая Валерии?» Я скривился от неподходящего к ситуации тона. Последний раз, когда мы обсуждали Валерии, я был полон подозрений на ее счет, и Томас, как мой напарник, прекрасно о них знал. «Она спасла меня», – жестко отрезал я, потому что очень вовремя оказалась в нужном месте и в нужное время», – покачал головой Томас. «И чуть не погибла сама», – напомнил я. «Мы были связаны, Том, я чувствовал все ее эмоции, она искренне хотела меня спасти». «Может, потому что не знает, как оплатить долг или...» «Хватит!» – резко прервал своего бывшего напарника я. «Она мне жизнь спасла. На этом закончим». Я видел это выражение в глазах Томаса много раз. Непонимание и осуждение. Он смотрел так, когда я просила его перевести Дебру в другой отдел. Я считал разговор на этом законченным, но Томас поднял его снова, когда Валерия вышла в столовую. «Теряю хватку. Это было так предсказуемо». Томас был младше меня на 7 лет и изначально был моим помощником, после стал напарником. Я учил его всему, что знал сам. Он стал для меня как младший брат. Должно быть, я видел в нем Питера до того, как мы отдалились. И когда я подал заявление, то порекомендовал именно Томаса на свое место, будучи в нем полностью уверенным. Но у младших братьев есть свои недостатки. Иногда они слишком похожи на старших. Я читал в его глазах недоверие к Валерии. Томас не шел против моего слова. Допрос был быстрым, без пристрастий. «Вы видели что-то подозрительное?» «Нет». «Может, следы, магические всполохи или что-то еще?» «Нет, ничего не видела», — снова повторила свой ответ она. «Хорошо». Спокойствие Томаса стало еще более подозрительным. Он чиркнул что-то в свою записную книжку. «Больше вопросов нет», — после сказал он и притворно улыбнулся. «Кажется, актеров в этом доме стало на одного больше». «Значит, я могу идти одеваться?» — задала она вопрос Томасу, но кинула взгляд на меня. «Когда поешь?» «В дороге поем». «Вот же упрямая женщина!» «Тебя не затруднит нарезать хлеб и сыр, чтобы не задерживаться, пожалуйста? А я обещаю, что съем все до крошки». «Хорошо», — сказал я, понимая, что от Валерии так просто не избавиться. Если эта женщина что-то задумала, ее даже все духи мира остановить не смогут. Она уже продемонстрировала мне, как весело прыгает в полуобнаженном виде, не стесняясь никого вокруг, и, получив от меня разрешение, тут же побежала, словно маленькая, одеваться. «Иди спокойно», – одернул я Валерию. «Ты забыла, что сказал целитель?» Блондинка немного сбавила шаг, но уже выйдя из столовой, я снова услышал, что она побежала. Это заставило меня глубоко вздохнуть. «Странно. После магического переливания люди даже двигаются с трудом, а она скачет». «Дэйн, а как ты давно работаешь с Уиллом?» — раздался вопрос Томаса. «Достаточно», — ответил я, кинув взгляд на бывшего напарника. Тот нахмурился, отчего его брови практически сдвинулись на переносице. «Уилл был моим источником. Именно через него я наводил справки, когда мне было необходимо что-то узнать». «Просто странно», – пожал плечами Том. Я тоже нахмурился. «За годы работы он ни разу меня не подвел, но я не исключаю, что мне везло. Допустил где-то ошибку?» «Я просматривал бумаги на Валерии и не видел информации о том, что у нее есть сестра». «Томас!» – в этот раз я прервал его даже более жестко, чем прошлый. Бывший напарник сжал челюсти от недовольства. «Твоя работа – поймать того, кто наложил печать на кладовку. Валерии не твоя забота, а моя. Или ты думаешь, что я сам не справлюсь? Мы ведь друзья с тобой». «Так и есть», — согласно кивнул я. «И как, друг, можешь помочь мне нарезать сыр? Ведь хорошие друзья помогают, только когда их просят. Они лезут везде без разбора». Улыбнулся я в надежде, что этот разговор теперь точно закрыт. В этом доме хватало забот и без подозрительности Тома. С Валерией я справлюсь и сам. Ведь еще вчера отправил запрос Уиллу, чтобы он перепроверил бумаги на вдову моего брата. Пожалуй, прошлые данные выглядели слишком уж гладко. А с учетом того, что у нее оказалась сестра, теперь еще и слегка неправдоподобно. Не подозрение, а просто бдительность. Оправдал я сам себя. Да и Валерия искала сестру, а навести справки – лучший способ ей помочь.